беда, проходит день за днем, от новых дней и лет всегда благословений ждем. И этот год, как все уйдет, и грустно на душе, что Бог сегодня не найдет святых плодов во мне. Несет все дни скитаний и забот, болезней и невзгод. Летят года, и без следа проходит день за днем, от новых дней и лет всегда благословений ждем. А год уйдет, и больше в жизни никогда.